Валь. Как жизнь? Мне некогда беседовать. Что случилось? Я обед готовлю, ужин готовлю. А что готовлю? Ужин. А что ужин. Готовишь? Нет, стой. Да твое какое дело, ёб твою мать, чуть не в пизду лезут. А что случилось? Ну хуя я вам нужна, хули вам от меня нужно? Я только что позвонил, что случилось-то? Не ругайся. Да нихуя не случилось, блядь. Ну не ругайся, ну, Валь, ну, надо быть хорошим. Еще скоро будете спрашивать, срала я или нет, или сколько раз в день срала. А, Валь, а ты срала? Срала. И как, по носам или как?